Я живу на улице Даржантей, номер 14, но полагаюсь на вас, что вы меня не выдадите. Будь спокоен. Послезавтра я принесу тебе обещанные 2 наприондора, а до тех пор не попадайся полиции. О, постараюсь не попасться. Да здравствуют ваши милости, — весело ответил Самуил Баркер. Лучше кричи: «Да здравствует император», — ответил ему Ля Виолет. В этом, по крайней мере, есть известный смысл. Самуил Баркер, отдуваясь, бросился по улице и, скрываясь во тьме ночи, заорал во всю глотку: «Да здравствует император!» «Удивительно приятно услыхать такой возглас. Что вы скажете, полковник?» — сказал Ля Виолет, делая под козырек. «О, да, да!» — взволнованно ответил Анрио. «Это так отрадно! Мне уж давно хотелось закричать это, но я не смел». И, повернув в узенький переулочек, который вел к фонтанам, Анрио повторил в полголоса, словно священное заклинание, словно магическую формулу: «Да-да, да здравствует император! Да здравствует Наполеон!» Глава 18. Моле проник в главный штаб один. Весело поднимался он по лестнице. Все шло как по маслу. Ему оставалось только пожать руку начальнику главного штаба Дуссе, подтвердить ему свой генеральский чин и заняться с преемником его помощника Лаборда отправкой новых инструкций к начальникам воинских частей. Таким образом, дело сводилось к простой формальности, к проворному захвату, которому не предвиделось препятствий. Встречу на площади со старым служакой, бывшим тамбурмажором гвардии, Моле счел превосходным предзнаменованием. Прежние республиканские солдаты, не жаловавшие Наполеона, сами шли к нему. Франция решительно тяготилась с деспотом, и крик «Долой тирана!», как в Риме, в день смерти Цезаря, должен был вырваться из груди каждого.